Глава 31. О том, что человек предполагает, а случай... Потому как это было сказано, я поняла, что Марлена улыбается. Лицо Марселя будто заледенело, а челюсти, когда он ей ответил, кажется, даже не размыкались. «Отпусти ее». «Не могу», — делано вздохнула Марлена. «Эйлин слишком интересный экземпляр, и кое-что мне подсказывает, что она может стать очень перспективным заложником». «Вряд ли», — проскрипел в ответ Марсель. «Эйлин — сирота. Она не представляет особого интереса для короны и...» Но его слова прервал заливистый смех секретарши. «А кто говорит про вашего короля?» Марсель сощурился. «Тогда о чем ты?» «Какой наивный мальчик! Я ей так сказала больше, чем нужно. Ты как? Ты нас отпустишь?» «Нет!» — внезапно окрикнула Лайза. Ее лицо было таким бледным, а зрачки так расширены, что ее лихорадочно горевшие глаза казались темными провалами. «Эйлин нельзя отпускать с ней. Уж лучше смерть». «А ты-то куда лезешь?» С презрением крикнула Марлена, но Лайза ее не слушала. Она смотрела на Марселя. Секретарша тоже перевела на него взгляд и уже без всякой иронии спросила. «Так что ты решил?» Моя сила рвалась наружу сквозь преграды моей воли. Под ее натиском наложенный на меня стан спал, но я бы уже не смогла трансформировать силу в заклинание и внезапно поняла, что моя смерть — единственное, что спасет всех от моего убийственного выброса. Пострадает от него ведь не только Марлена и ее приспешники, но и все в зале. А я даже предупредить их об этом не могла. Марсель посмотрел мне в глаза. Я видела, что его раздирают противоречия. По долгу службы он не должен выпустить Марлену из зала, но что-то не давало ему отдать приказ. Мы смотрели друг на друга, и между нами в этот момент происходило нечто настолько невероятное и важное, что не передать никакими словами. Соприкосновение. Вот что происходило. Даже не с нами, а с нашими душами. И я поняла, что он не сможет отдать приказ, из-за которого Марлена меня убьет. Наплюет на все, отпустит ее, лишь бы я осталась жива. Вот только он не знал, как рисковал сам, но уже из-за меня. А я не могла этого допустить. «Прости», прошептала ему одними губами и закрыла глаза, больше не в силах на него смотреть. По щеке покатилась слеза, и я рванулась вперед, чтобы насадиться на бритвенно-острый коготь Марлены. Жизнь одной маленькой глупой птички — не самый плохой обмен на жизни остальных. Но, как сказал бы Йо-Йо, обломись, Эйлин. Эта тварь Марлена оказалась ужасно ловкой и успела втянуть коготь. «Дура!» — заорала она, дернувшись, и схватила меня за шею, почти лишая кислорода. И дальше события пустились вскачь по совершенно непредсказуемой траектории. Из-за нашей возни нервы у преподавателей Академии сдали, и они начали атаковать Марлену и ее приспешников. Трещали щиты отступников, грохотали отрикошетившие от них заклинания. Приказов Марселя уже никто не слышал. Зато я слышала выкрики Марлены. «Шире, шире, болваны! Мне нужно место! И только попробуйте пропустить хоть одно заклинание через защиту! Умрите, но она должна продержаться до моего ухода!» И когда маги-отступники без возражений сделали несколько шагов, увеличивая пространство круга, достала странный камень округлой формы с ладонь величиной. На нем было вырезано множество рун. Магическим зрением я увидела, что они пульсировали силой разной направленности. Марлена согнулась, пригибая меня, положила камень на пол, измазала его моей кровью, которой была испачкана ее рука, и быстро вместе со мной отошла. Оказалось, что кровь была катализатором. Камень засветился и запульсировал. Это немного отвлекло меня от распиравшей изнутри силы и вынужденной беспомощности. Любое магическое или физическое усилие с моей стороны сейчас могло спровоцировать выброс. Пульсация камня набирала обороты, и скоро смотреть на него магическим зрением стало почти невозможно. Но совсем скоро камень покрылся мелкой сеточкой трещин и раскололся, превратившись в пыль, которая разлетелась в стороны и образовала арку портала. Я даже рот открыла от изумления. В Академии ведь невозможно открыть портал. Но, похоже, для этого правил не существовало. Мы с Марленой стояли близко к нему, и сквозь мутноватую пленку я без труда разглядела за аркой каменный подвал. И в этот момент я поняла, что другого шанса не будет. Со всей силы я наступила Марлене каблуком туфли на ногу. От неожиданности она охнула и ослабила хватку на моем горле. А потом я заорала от натуги, но сумела направить выброс прямиком в портал. Небольшой импульс силы все же разошелся от меня во все стороны, и Марлену отшвырнула на магов, а я, раскинув руки, все выплескивала и выплескивала сил. Кажется, меня даже приподняло над полом. Не удивлюсь, если в этот момент я походила на ту самую птичку, которую меня все называли. Птичку. Какая только глупость не придет в голову, когда внезапно чувствуешь невероятное облегчение, сродни эйфории. Ведь только что меня разрывала на части собственная сила, а теперь я нашла для нее выход. С той стороны портала творилось что-то невообразимое, а сам он ходил волнами, но все принимал и принимал поток моей силы, пока частички камня, создававшие арку, не загорелись алым. Когда свечение стало нестерпимо ярким, портал с громким «бах» схлопнулся и разметал всех, кто был в зале, в разные стороны. Я больно ударилась спиной о стену, в глазах потемнело. Кажется, у меня хрустнули ребра. Я обессиленно сползла на пол, с трудом дыша, но все равно была счастлива. Я успела выплеснуть магию. Даже не представляю, что стало с тем подвалом или даже самим зданием, под которым он находился. «Йо-йо, где ты, мой маленький друг? Именно сейчас ты должен был бегать вокруг меня и кричать. Кто молодец? Эйлин молодец!» Я хрипло рассмеялась, представив эту картину, но приступ боли превратил смех в кашель. Дикий крик заставил прийти в себя и повернуть в его сторону голову. «Нет, так не должно быть!» — орала Марлена, отскребая себя от стены в другом конце зала. Ее волосы были всклокочены, косметика потекла, а красные губы кривились от злости. Похоже, секретарша пострадала не так сильно, как я. Живучая особа. Она смотрела на место, где только что висел портал, и в ее глазах разрасталось безумие. Все остальные только-только начали приходить в себя. Даже Марсель держался за голову и тряс ею, будто пытался избавиться от звона в ушах. Марлена прооралась, внезапно сорвала с шеи кулон с рубином, который носила не снимая, и с ней начало происходить что-то странное. Я даже подумала, что сошла с ума и словила глюки. Лицо Марлены трансформировалось. Кости черепа выступили. У висков появилась пара глаз поменьше, которые непрерывно хлопали веками без ресниц, а челюсть выдвинулась вперед, будто в ней прятались большие клыки. Красное платье Марлены затрещало и разорвалось на лоскуты. И на месте ног внезапно появилось 8 паучьих лап. Попа тоже выросла. Нет, не так. Ее попа удлинилась и раздалась вширь, и Марлена осела вниз, чтобы держать равновесие. Я даже повернула в бок голову, разглядывая это чудо. Вернее, чудовище, которым оказалась Марлена. «Да, ладно, лапы, но с попой тебе точно не повезло». Вырвалось у меня неожиданно. Бывшая секретарша повернула голову и оскалилась. Я увидела, почему выступила вперед ее челюсть. Там прятались паучьи жвалы. Беру свои слова обратно. Что попа, когда есть неприятности и по заковыристи?» Кажется, Марлена зарычала. «И почему это я так разговорилась? Наверняка из-за выброса силы. В такие моменты я плохо себя контролирую». «Ты!» — взвизгнула она. «Это все из-за тебя! Мало я тебя гнобила!» И напружинила лапы, собираясь прыгнуть ко мне. Но Марсель среагировал быстрее и бросил в паучиху огненный шар. К моему удивлению, Марлена очень быстро сформировала странную защиту, поглотившую заклинание без остатка. Ее защитное плетение так меня увлекло, что я не сразу осознала, что Марлена создала заклинание. Сама! Неужели в паучьей форме ей доступна магия? Однако не это сейчас было главным. Шар Марселя отвлек от меня Марлену, а затем в нее со всех сторон полетели заклинания от тех магистров, кто уже восстановился после ударной волны от схлопнувшегося портала. Но паучиха лишь скривила губы в издевательской усмешке. «Ну или мне так показалось. Пойди паучиху пойми». «Я десятая дочь патриарха. Меня защищает его магия. И пусть я не смогу идти, но мне хватит сил прихватить тебя на тот свет с собой». Зло сказала Марлена, лишь слегка присев под градом сыпавшихся на нее заклинаний, и поползла ко мне. Явно, чтобы удавить своими страшными лапами. Я видела, как в ее ушах светятся рубиновые серьги. Судя по всему, это накопители магии ее патриарха. И именно благодаря им ей удается сдерживать натиск магистров. К тому же, что-то сильное в помещении они применить не могли, если и не хотели зацепить друг друга, потому у Марлены были все шансы осуществить свою угрозу. Заклинания лишь замедлили ее движение. А вот я от слабости не могла даже поднять руку, не то что защититься. Но когда паучиха увидела, что ко мне на помощь пробирается Марсель, она зашипела и начала бросать заклинания уже в меня. Похоже, выжить мне не удастся. Но граф молниеносно заслонил меня щитом, не дав Марлене меня прикончить. А потом и вовсе встал напротив, закрывая еще и своим телом. Было видно, что он не до конца отошел от удара, но это ему не мешало. И потому, как он переглядывался с Даниэлем, я поняла, что у них есть какой-то план. Но человек полагает, а рандом располагает. Внезапно дверь в бальный зал резко отворилась, громко ударившись о стену. Но не успел тот, кто ее так решительно толкнул, войти, как створка с грохотом захлопнулась. Все, даже Марлена, посмотрели на нее с недоумением. Настолько это было нелепо, выбивалось из того, что здесь происходило. Затем дверь снова открылась, но уже не так резко, даже, можно сказать, осторожно, и на пороге я увидела йо-йо, а за его спиной с решительными лицами стояли боевики с 4-го курса. Когда они увидели стоявшую посреди зала паучиху Марлену, их челюсти стремительно поползли вниз. Не растерялся только мой верный йо-йо. «Стоять!» — заорал он во всю мощь своих маленьких легких. «Работает йо-йо!» И, выкатившись вперед, выпустил в паучиху сразу все свои иголки. Об их свойствах Марлене никто не рассказал, потому она отнеслась к ним очень несерьезно, лишь снова усмехнулась. И я не представляла, что такое сделал еж, но иглы не заметили ее магической преграды и легко воткнулись в паучиху. Внезапно глаза Марлены удивленно расширились. Она попыталась что-то сказать, но не смогла. Похоже, ее специально для Марлены синтезировал сильнейший парализующий состав. Она застыла, потеряв контроль не только над телом, но и над своей магией. А мои адепты отмерли и заполошно запустили в нее весь свой не такой уж и маленький арсенал заклинаний, который без преград достиг цели. Паучиха в одно мгновение разлетелась по всему залу ошметками. Кажется, что-то долетело даже до меня. Я икнула. Этот бал я не забуду никогда. И даже с некоторым облегчением поняла, что мое сознание уплывает. Но напоследок все же услышала озадаченный голос ее. Я, конечно, мечтал, чтобы ее разорвало, но никогда не думал, что мое желание исполнится так буквально.